Моя. Перезвон. А не жучка? Жалостно поглядел Алеша в глаза Коли. Та уже так и пропала. Знаю, что вам хотелось бы всем жучку. Слышал все, загадочно усмехнулся Коля. Слушайте, Карамазов, я вам объясню все дело. Я, главное, с тем и пришел. Для этого вас и вызвал, чтобы вам предварительно объяснить весь пассаж, прежде чем мы войдем. Оживленно начал он. Видите, Карамазов, весной Илюша поступает в приготовительный класс. Ну, известно, наш приготовительный класс, мальчишки, детвора, Илюшу тотчас же начали задирать. Я двумя классами выше и, разумеется, смотрю издали, со стороны. Вижу, мальчик маленький, слабенький, но не подчиняется. Даже с ними дерется, гордый, глазенки горят. Я люблю этаких, а они его пуще. Главное, у него тогда было платьишко скверное, штанишки наверх лезут, а сапоги каши просят. Они его из-за это унижают. Нет, это уж я не люблю. Тотчас заступился и экстрафейферу задал. Я этих бью, а они меня обожают. Вы знаете ли это, Карамазов? Экспансивно похвастался Коля. Да и вообще люблю детвору. У меня и теперь на шее дома два птенца сидят. Даже сегодня меня задержали. Таким образом, Илюшу перестали бить. И я взял его под мою протекцию. Вижу, мальчик гордый. Это я вам говорю, что гордый. Но кончил тем, что предался мне рабски. Исполняет малейшие мои повеления. Слушает меня как Бога. Лезет мне подражать. В антрактах между классами, сейчас ко мне, и мы вместе с ним ходим. По воскресеньям тоже. У нас в гимназии смеются, когда старший сходится на такую ногу с маленьким, но это предрассудок. Такова моя фантазия и баста, не правда ли? Я его учу, развиваю. Почему, скажите, я не могу его развивать, если он мне нравится? Ведь вот вы же, Карамазов, сошлись со всеми этими птенцами. Значит, хотите действовать на молодое поколение, развивать, быть полезным. И, признаюсь, эта черта в вашем характере, которую я узнал понаслышке, всего более заинтересовала меня. Впрочем, к делу. Примечаю, что в мальчике развивается какая-то чувствительность, сентиментальность, а я, знаете, решительный враг всяких телячьих нежностей с самого моего рождения. И к тому же противоречие... Горд, а мне предан рабски. Предан рабски? А вдруг засверкают глазенки и не хочет даже соглашаться со мной, спорит, на стену лезет. Я проводил иногда разные идеи. Он не то что с идеями не согласен, а просто вижу, что он лично против меня бунтует, потому что я на его нежность отвечаю хладнокровием. И вот, чтобы его выдержать, я, чем он нежнее, тем становлюсь еще хладнокровнее. Нарочно так поступаю. Таково мое убеждение. Я имел в виду вышкалить характер, выровнять, создать человека, ну и там... Вы, разумеется, меня с полуслова понимаете. Вдруг замечаю, он день, другой, третий смущен, скорбит. Но уж не о нежностях, а о чем-то другом, сильнейшем, высшем. Думаю, что за трагедия? Наступаю на него и узнаю штуку. Каким-то образом он сошелся с лакеем покойного отца вашего, который тогда еще был в живых, Смердяковым. А тот и научи его, дурачка, глупой шутки, то есть зверской шутки, подлой шутки, взять кусочек хлеба, мякишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке, из таких, которые с голодухи кусок не жуя глотают, и посмотреть, что из этого выйдет. Вот и смастерили они такой кусок и бросили вот этой самой лохматой жучки, о которой теперь такая история. Одной дворовой собаки из такого двора, где ее просто не кормили, а она-то весь день на ветер лает. Любите вы этот глупый лай, Карамазов? Я терпеть не могу. Так и бросилась, проглотила и завизжала, завертелась. И пустилась бежать, бежит, и все визжит, и исчезла. Так мне описывал сам Илюша. Признается мне, а сам плачет, плачет. обнимает меня, сотрясается. Бежит и визжит, бежит и визжит. Только это и повторяет. Поразила его эта картина. Ну, вижу, угрызение совести. Я принял серьезно. Мне, главное, из-за прежней хотелось его прошколить. Так что, признаюсь, я тут схитрил, притворился, что в таком негодовании, какого, может, и не было у меня вовсе. Ты, говорю, сделал низкий поступок. Ты подлец. Я, конечно, не разглашу, но пока прерываю с тобою сношение. Дело это обдумаю и дам тебе знать через Смурова. Вот этого самого мальчика, который теперь со мной пришел и который всегда мне был предан. Буду ли продолжать с тобой впредь отношения или брошу тебя навеки, как подлеца?»